На другой день, в то распроклятое воскресенье, мы все трое братцев принимали во дворе душ. Солнце слепило, и мы смеялись над Бубу, который стесняется и потому завертывается в полотенце. Вода в колодце круглый год холодная, даже сердце замирает, мы качаем ее в бак, и оттуда она течет без остановки. Привыкнешь, так сойдет за современный комфорт. Микки на велосипеде, пусть тренируется, покатил сделать ставки, а когда вернулся, я уже был одет так, как никогда не одеваюсь, и все они как-то странно поглядели на меня в галстуке. Вердье должен был на Рено из пожарки присоединиться ко мне прямо в Блюме. Мы же четверо, с нами Жоржетта, подружка Микки, поехали на легковой ДС хозяина. Он одалживает ее, когда я прошу, но всякий раз потом бубнит, что она стала хуже работать. Больше всех удивился, увидев меня в штатском Вердье. На мне был светлый костюм, голубая сорочка и красный шерстяной галстук Микки. Ну, я объяснил, что приехал с братьями, не успев переодеться. В случае чего моя форма в машине. Было 3 часа дня. А вокруг Бинг-Банга на большой площади уже все гудело. Я велел Вердье стоять около кассы и заставлять входящих гасить сигареты. По обыкновению он не задал мне никаких вопросов. Меня тут знают и не велели покупать билет, но я хотел, чтобы тот, как у всех, торчал у меня на пиджаке. Внутри был настоящий ад. Все красное, электрогитары, барабаны, вопящие посетители, никого не разглядеть, не услышать. А солнце так раскалило крышу, оставалось, если не помереть, то задохнуться. Бубу ощупью отправился искать приятелей. Микки подтолкнул мне Жоржетту, чтобы я потанцевал с ней, и ушел тоже, расталкивая извивающиеся тени. Жоржетта начала крутить бедрами, но я не отставал. Бесновался оркестр, пятеро в брюках с бахромой, лицо и грудь разрисованные. Бубу сказал потом, что это апачи, хорошие ребят. Я уже не весь сколько топтался на одном месте с Жоржеттой, музыка сменялась, я весь взмок и боялся одного, что это никогда не кончится. Но прожектора враз погасли, свет стал почти нормальный, и измученные апачи тихо заиграли «Slow Fox». Я видел, как девушки и парни с прилипшими волосами отходят к стене и садятся прямо на пол, и заметил также, что Микки нашел Эну. Как я и чуял, она приехала с Жоржем Мессинем. Но мне это было уже безразлично, поверьте. Она была в очень легком белом платье, волосы и у нее слиплись, и даже с 2 десятка шагов я видел, как тяжело она дышит. Может, и глупо, но такое она мне нравилась даже больше. И стало так стыдно и страшно за себя. Я едва не ушел. Микки разговаривал с Жоржем. Я достаточно знал своего брата, чтобы догадаться о чем. Сейчас он придумывал разные предлоги, чтобы увести того из зала и дать мне действовать. Вдруг, показав в мою сторону и что-то сказав Энни, он заставил ее посмотреть на меня. И она взглянула в мою сторону. Несколько секунд, не двигаясь, не отворачиваясь. Я даже не заметил, когда Микки увел Жоржа. Затем она подошла к другим девчонкам, были там 2-3 из нашей деревни, и они, мне показалось, стали подсмеиваться надо мной. Жоржетта спросила, хочу ли я еще танцевать, я ответил «нет», и стал искать, куда бы положить пиджак и галстук. Жоржетта забрала их, и когда я обернулся, Энна уже стояла передо мной, не улыбаясь, а просто ожидая. И тут же, неизвестно отчего, заранее знаешь, что будет дальше. Я станцевал с ней один танец, потом другой, не помню что. Мне было спокойно, потому что я обнимал Эну. Ладошка у нее была влажная, и она часто вытирала ее, а подол. А тело было очень горячее. Я спросил, над чем это она смеялась с подругами. Отбросив назад свои черные волосы и задев при этом мою щеку, она не стала крутить с ответом. Уже первые ее слова били как обухом. Оказывается, смеялись, потому что ей не очень-то хотелось танцевать со мной. Еще она прошлась насчет пожарных так, что девчонки животики надорвали. Слово в слово повторяю. Знаю, мне скажут то, что говорили уже миллион раз. Глупых надо беречься еще больше, чем злых, а она, мол, глупа как пень. Держись от нее подальше, она уже вся в этих словах. Но не в том суть. Вот мне и приходится пускаться в объяснение. На танцах, слыша запрещенные дома словечки, все девчонки ржут, как лошади. Притворяются, будто и не такое знают. Всякое хочет перещеголять своих подруг. К тому же ведь это я спросил, почему они смеялись. И Энна ответила. Ей легко было и соврать, но она никогда не врала, если это не грозило ее жизни. Пусть ответ этот был мне не по душе, значит, не следовало спрашивать. И потом еще одно куда важнее остального — ее ладошка. Я ненавижу пожимать потные руки даже мимоходом, терпеть не могу. Только не у нее. Я уже сказал, что она вытирала руку о подол платья. Любая другая мне бы при этом стала просто противна. Но не она. Ее влажная рука напоминала мне руку ребенка, которому жарко. Она как бы приближала меня к тому, что я всегда, сам того не зная, любил в ребенке, детях, к тому, что невзначай заставляет вспоминать о самом себе, об отце, о его дряхлом механическом пианино, о том, что я с братьями так и не сходил к зданию муниципального кредита сыграть там пикардийскую розу. Вот именно. Нечто такое, что, не имея отношения ни к добру, ни к злу, может привести туда, где я сейчас нахожусь. Вот отчего для всех, кто говорил о ней дурно, уговаривал расстаться, пока не поздно, у меня был один ответ. «Идите-ка вы!» Я сразу заметил, что у нее не местный выговор. Не такой сильный акцент, как у Евы Браун, но довольно заметный. Я спросил, разговаривает ли она с матерью по-немецки. Энна ответила, что ей не о чем с ней говорить ни по-немецки, ни по-французски. А с отцом тем более. Она была ниже меня ростом, у меня 1,84 м, но для девушки довольно высокая и очень тоненькая. И грудь, прижатая ко мне, и видная в вырез белого платья, высокая. Пока мы танцевали, длинные черные волосы закрывали ей лицо, и она их часто отбрасывала назад. Никогда прежде не видел я таких красивых волос. Я спросил, не красит ли она их, и получил в ответ, конечно. Это обходится ей в 75 франков ежемесячно, что появились даже струпья, и рано или поздно она подцепит какую-нибудь заразу. Внезапно прожектора снова завертелись красно-оранжевыми огнями, и апачи опять вышли на тропу войны. В эту самую минуту, сам не зная, слышит она меня или нет, я спросил, не хочется ли ей освежиться. Однако она поняла, слегка приподняла плечико и пошла за мной. У выхода я сказал Вердье, что он может идти потанцевать, я сам побуду на улице. Я произнес это каким-то неестественным голосом, но он понял, что это из-за нее я говорю с ним как сержант. Мне даже стыдно стало. Но он ничего не ответил и ушел. Мы пробрались сквозь толпу у входа, и пока шли по площади к кафе, я взял ее за руку. Она не отняла ее, только вытерла о платье и опять вложила в мою. Она пила минеральную с мятой, а я взял пиво. Вокруг говорили о скачках, я проиграл, и коньята тоже, а она, щурясь, оглядывала зал. Я спросил, не Жоржа ли Массиня она ищет, и услышал в ответ, что она, мол, не замужем за ним. После духотищи тут было свежо, особенно от прилипшей к спине рубашки. Энна тоже была вся мокрая. Я увидел каплю пота, стекавшую по щеке на шею, она смахнула ее на пол. У Эны короткий носик и очень белые зубы. Заметив, что я ее разглядываю, она взялась смеяться. Я тоже. И тут она нанесла мне новый удар, сказав, что когда я так смотрю на нее, то похож на идиота. И что мог бы, однако, и поговорить с ней. По дороге в Пюже-Тенье есть старый медный рудник. Его переделали в отель с бассейном и рестораном. На столах скатерти в красную клетку, едят там при свечах. Не знаю, как объяснить, но этот отель имел большое значение для меня. Однажды я доставил туда чью-то забарахлившую по дороге машину и дал себе слово непременно съездить в этот ресторан с красивой, хорошо одетой девушкой, вроде тех, что я видел в тот день. И вот еще не придя в себя от удара, я сказал, что приглашаю ее как-нибудь пообедать в том ресторане. Я бы того, гляди, выболтал и все остальное. Да она ответила ударом еще увесистей. Оборвав меня, заявила, что напрасно, я, мол, рассчитываю, будто после этого она станет спать со мной. Меня предупреждали. Кажется, я тогда засмеялся. Вокруг толпились люди, работали игральные автоматы, апачи громыхали. Я знал, вот глупейший день в моей жизни. Девка — дура. Я в нокауте. И тут она меня совсем доконала, скосясь и выдохнув по своему обыкновению прямо в лицо, что не намерена стоять тут круглые сутки, как горшок с цветами. У нее, мол, только одно воскресенье на то, чтобы потанцевать. Мы вернулись к бинг-бангу. Я больше не держал ее за руку. Как ни верти, я уже сердился на нее, а когда я на кого-нибудь обижен, скрываю плохо. Я бросил ее у входа, на ступеньках теснились люди, а я сказал, что не пойду туда, ухожу. Сам не понимаю, зачем я так сказал. Дел у меня никаких не было. Я сжигал мосты, зная, что тотчас пожалею об этом, и уже собирался ляпнуть, что должен встретить другую девушку, как она, упредив, бросила мне «пока». Протянула руку и стала пробираться между сидящими. Ей было решительно на всех наплевать, а я знал, что никогда-никогда не смогу забыть ее. Только когда она скрылась, я вспомнил, что оставил там пиджак, и все равно надо вернуться. Стало быть, пришлось вернуться в зал. Я нашел Жоржетту, она танцевала с двумя подружками, а вернее одна, и никак не могла расслышать в этом гамме, что я ей говорю. Мне казалось, что Эну я не хочу больше видеть, и я старался не смотреть в ее сторону, но все-таки глянул. Подняв вверх руки, закрыв глаза и вся извиваясь, она танцевала с парнем, который явно не поспевал за ней. Я забрал пиджак и ушел. В кафе выпил еще кружку пива, и тут впервые почувствовал то, что другие, кроме матери, Мики и Бубу, никак не могли понять. Когда я вот только что стоял у стойки, все глазели на нас просто потому, что она была со мной, и от этого все вокруг казалось оживленным, и я сам тоже. Наверное, глупо. Но ни с одной девушкой я не чувствовал себя таким гордым, хотя однажды у меня была и покрасивее. Я гордился копной ее волос, ее походкой, ее большими, никого не видящими глазами, всем ее кукольным видом. Именно так была похожа на уже знакомую с детства куклу, выросшую одновременно со мной. И вот я сидел как болван, один перед кружкой пива. Один. Я пошел к оставленной в тени хозяйской ДС. Было тошно. Затем явился Микки, он видел, как я шел через площадь. В руках у него были шары. Он играл с местными и сказал, что он там с Жоржем Массинем, что одну партию они проиграли, а теперь ведут с перевесом в 3 очка. Микки играет в шары так же, как воет грузовик. То есть так торопится, что попадает в шары партнера. Он сказал, что если я хочу ехать, он с Жоржеттой доберется на другой машине. Я ответил: подожду. Микки предложил поехать в соседнюю деревню. Там сегодня праздник, можно будет пострелять в тире. Я спросил, кого это он собирается убить? Микки ведь стреляет еще хуже, чем играет в шары. Однажды он нажал на курок, когда ему протягивали ружье и чуть не убил хозяйку тира. После партии в шары решили вернуться домой, чтобы успеть на Марселя Аммона, а праздник навестить после ужина. Он, Жоржетта и я двинулись, а Бубу остался с ребятами. Они обычно возвращаются всей бандой на одном мотоцикле. Но на праздник мы так и не попали, а засели с Коньятой за карты. Она долго спорит со всеми и столько времени думает, что игра затягивается. После ужина мы с Микки отвезли Жоржетту домой, а затем оставили ДС перед гаражом хозяина. Он не спал и вышел сказать, что никогда больше не даст мне машину. Мы выпили грушевки на крыльце, они выкурили по сигаре, рассказывая друг другу всякие глупые истории, и мне постепенно стало лучше. Я подумал, что на свете не одна эта девчонка. Их за всю жизнь не перепробуешь. Правильно, что ушел с танцев. Теперь хоть одно ясно — я не бегал за ней. На другой день к вечеру она сама явилась в гараж. Когда после ливня, затопившего улицу, она вошла с велосипедом, я лежал под мотором и видел только ее ноги. Однако я сразу догадался, что это она. Ее ноги приблизились, и она громко спросила, есть ли тут кто. Я лежал на салазках и передвигался с их помощью. Снизу мне было видно, что она, вопреки тому, что болтали, в трусиках белых. Спокойно посмотрев на меня сверху вниз, она сказала, что сломала велосипед, но не отодвинулась ни на шаг. Я попросил ее отойти, чтобы я мог выбраться из-под машины. На это ей понадобилось несколько минут. Я старался, как мог, изображать неприступного киногероя и смотрел ей только в глаза, никуда больше. Наконец она отступила на шаг, и я выкатился так поспешно, что ей не стоило труда понять. Она меня смущает. Ей очень понравились салазки, и она захотела на них покататься. Чем глупее было то, что она хотела сделать, тем труднее было ей помешать. Растянувшись на пузе, словно плавая, она стала кататься, помогая себе руками, всякий раз вскрикивая, когда рисковала обо что-то удариться. Хозяин ушел за покупками, но Жюльетта была наверху, на кухне, и не замедлила выйти посмотреть, что происходит. Жюльетта не любила ее. Ни одна женщина, кроме Евы Браун, не любила ее, и принялась поносить разными словами, говоря, чтобы та отправилась показывать свою задницу еще куда-нибудь. Я понял, что хозяин болтнул когда-то лишнее. Жюльетта без ума от своего мужа и боится, как бы его не увели. Потом она вернулась на кухню, крикнув, «Да ломай ей велосипед! Пусть только убирается отсюда!» И хлопнула стеклянной дверью, отделяющей гараж от квартиры. Когда стекла там нет, наверняка накануне была ссора. На сей раз стекло выдержало. Что же касается Энны, я уже говорил. Когда на нее кричали, она никогда не отвечала. Поднявшись и поправив запачканную одежду грязными руками, взглянула на меня глазами школьницы. Ну и ведьма эта хозяйка. Я снял переднее колесо, осмотрел камеру. Не понадобилось и опускать в воду, она была даже не проколота, а разорвана. Я спросил, как это случилось. Но она лишь подняла левое плечо и не ответила. Я сказал, что здесь у меня нет запаски, но могу ей дать камеру Микки, старую, но еще пригодную. Однако, когда я предложил ей сходить к нам и взять камеру у матери, она отказалась. — Чтобы меня облаяли? Спасибо. И спросила, когда я кончаю работу. Я ответил, что еще надо порядком полежать под машиной. Тогда она сказала, что обождет меня на улице. Я был без майки, и Энна заявила, что я отменный крепыш. после разорванной камеры, я уже меньше думал о своих шансах. Однако то были первые любезные слова с ее стороны, и мне было приятно их слышать. Впрочем, я ошибался. На самом деле она совсем не любила крепышей. Ее тянуло к тощим, как вздохи, парням. Чем худосочнее, тем лучше. Я окончил работу, умылся в уголке, надел сорочку и крикнул Джульетте, что ухожу. Та видела, что Энна ждет меня, и ответила, что я могу хоть повеситься. Она ждала меня вместе с велосипедом на пригорке, опершись руками на траву, совершенно неподвижная. Я в жизни не видал людей, которые могли бы так застывать. В такие минуты, казалось, даже ее мозг выключался, и в глубине ее раскрытых огромных глаз была пустота. Однажды дома она не заметила, как я пришел, и мне удалось понаблюдать за ней. Ну, настоящая кукла, с которой перестали играть и бросили одну. Просидеть так она могла 10 веков подряд. В конце концов, я зашевелился, а то впору было сойти с ума. Мы прошли деревню бок о бок. На плече я нес ее велосипед, и по мере того, как мы спускались вниз по улице, единственному пути к нашему дому, все выходили поглазеть. Вот именно, все. Даже новорожденный в коляске. Не знаю, может, виноват животный инстинкт, толкающий людей после грозы на улицу, или просто желание не упустить картину, как Пин-Пон идет с дочерью Евы Браун. Так или иначе, но нам не удалось поговорить. Брошар из кафе помахал мне рукой, и я небрежно ответил ему. Другие лишь провожали нас глазами с вытянутыми лицами и тоже молча. Даже когда я опробовал свое делайе, не было у меня такого почетного караула. Наш дом, как и дом ее родителей, на краю деревни, только по другую сторону. Каменный низ и деревянный верх, крыша осела, но не прохудилась. Большой двор. Кроме виноградника, купленного мною с Микки, и гектара, который арендуют отдыхающие, у нас нет другой земли. Нет у нас и скотины, только несколько кур да кроликов. Мать держит дом в чистоте и ни за что не соглашается завести даже собаку. Отец оставил в наследство только стены и свое механическое пианино. Живем мы на мой заработок и на деньги, остающиеся у Микки от его зарплаты, уходящие главным образом на гонки, которые он обычно заканчивает через 3 часа после победителя. Но он ни в чем не отказывает себе и имеет все, что нужно настоящему чемпиону. Если бы нашлось где, то, пожалуй, стал бы надувать, как Эдди Меркс, свои камеры гелием. Но сделаешь замечание, он притворяется, будто проглотил жвачку, и тебе становится стыдно за свою жадность. Выйдя из деревни, мы, наконец, разговорились. Она сказала, что я не должен был вчера бросать ее на танцах. Она, мол, заметила. Меня что-то задело, но не поняла, что именно. Кроме того, ей было жалко потерять хорошего партнера. Я сказал, хоть это и была не вся правда, что мне стало неловко из-за Жоржа Массиня. На что она заметила, что не принадлежит никому, особенно Жоржу. Да к тому же между ними все кончено. И продолжала идти, качая головой, словно повторяя про себя сказанное вслух.